Семья Лис. 3 года спустя. «Эйнест! Эйнест, ты спишь?» Эрнест приоткрыл глаза. Маленький лисенок в ползунках сидел верхом у него на животе и потирал глаза. Это был его младший братишка Лотар, которому только что исполнилось 2 года и 9 месяцев. В лапке он держал свою любимую игрушку — старенькое полотенце в 2 раза длиннее его самого, с 4 вышитыми на нем лисичками. Лотар часто таскал это полотенце за собой по коридорам, опрокидывая по пути разные предметы. Чтобы окончательно проснуться, он облизнулся, пригладил торчащие усики и громко зевнул, широко разинув пасть, так что стали видны крохотные зубки. Эрнест подавил улыбку, сделал вид, что потягивается, и набросился на братика с объятиями и поцелуями. Тот со смехом попытался было спрятаться за подушку, на которой недавно лежал. Но старший брат оказался проворнее, и когда Лотар сдался, Эрнест чмокнул его в последний раз в щечку и повел за собой в ванную комнату, чтобы умыться. С нижнего этажа уже доносился восхитительный аромат завтрака. «Мальчики, не задерживайтесь, вы же не хотите опоздать за добавкой?» — раздался хорошо знакомый голос. Медные трубы, проведенные между всеми помещениями, расположенными в дупле старого дуба, позволяли хорошо слышать все, что происходило в доме. «Клянусь яблочным пирогом, если вы не поторопитесь, я один все съем, вы своего папу хорошо знаете». Каждое утро в семействе Лис проходило в соответствии с милой традицией, знакомой как слова старой, но никогда не надоедающей песенки. Ежедневно Лис Бартоломео включал плиту и готовил блинчики с кленовым сиропом, на который его мальчишки любили класть свежие фрукты и ягоды, менявшиеся в зависимости от сезона. Накормив, расцеловав и умыв лисят, Бартоломео надевал свой рабочий фартук и бежал на улицу, чтобы установить рекламный щит книжного магазина «Зеленого бора». При этом его взгляд неизменно задерживался на вырезанной из дерева и позолоченной эмблеме магазина. Она представляла собой книгу, закрепленную на кольцах и поворачивавшуюся под ветром. Глядя на эту вывеску, Лис всегда думал обо всех своих предшественниках на посту хозяина магазина. «Эйнест, я уже пускаюсь!» — завопил Лотар, натянув штанишки и побежав к лестнице. «Ты слышишь, Эйнест? Дом осень сеется!» Крак! Под порывами весеннего ветра ветви дуба, в стволе которого разместился дом Лис и их чудесный магазин, внезапно зловеще затрещали. Казалось, этот звук зародился у корней и поднялся до самой верхушки ствола, туда, где находились жилые комнаты. Каждый раз, когда это случалось, Лотар очень пугался, ему казалось, что дом чем-то недоволен. Впрочем, Бартоломео прекрасно понимал, чего могут пугаться дети, и у него в запасе всегда имелись слова и книжки, которые могли их успокоить. «Ветви нашего дерева, они как кости прадедушки Жерве, малыш», — повторял он. «Когда на улице холодно, они иногда скрипят и грозят вот-вот расколоться. Это вовсе не означает, что дом на тебя сердится. Просто он уже очень старый». «Первый лисенок на месте!» — голос повара разносился по дому из медных трубок. «Жду старшего сына!» Стоя перед напольным зеркалом, доставшимся ему от прапрабабушки Сильвестины, лисенок Эрнест, 9 лет от роду, поправил воротничок рубашки и надел новую бейсболку. Он всегда надвигал ее пониже, так, чтобы большие ушки складывались и сдвигались к вискам, придавая его морде грустное выражение. Это оказывалось весьма кстати, когда он забывал сдать домашнее задание профессору Филину после того, как всю ночь рисовал в старой мастерской своей матери. Добившись желаемого результата, он энергично пригладил щеткой свой мех, чтобы он заблестел. В отличие от своего отца с огненно-рыжей шкурой, Эрнест мог похвастаться унаследованным от матери светлым золотисто-соломенным мехом. У него были точно такие же белые пятна на лапах, на морде и на животе. Взглянув на фотографию лисы, укрепленную в углу зеркала, он послал ей воздушный поцелуй и в очередной раз подумал обо всем, чему она успела и не успела научить его. От его горячего и влажного дыхания зеркало затуманилось, и отражение лисенка исчезло. Теперь в нем можно было разглядеть только его блестящие глазки. Наблюдая за тем, как исчезает отражение, Эрнест задался вопросом, могло ли так случиться, что, потеряв одного из родителей в совсем юном возрасте, еще не успев добиться ничего в жизни, он стал каким-то ущербным. Потом он протер зеркало рукавом и снова увидел в нем себя целиком до самого последнего волоска на морде. Однако он не мог избавиться от мысли, что ему чего-то недостает. «На помощь, Эрнест!» — загремела медная трубка. «Твой братец съест все до последней крошки. Он... гр-гр-гр-гр... шишки-кочерышки. Кажется, он добрался до продуктов, которые я припас к празднику. Что за бездонный желудок? Гр-гр-гр-гр... тревога, тревога!» «Иногда не поймешь, кто из них двоих маленький», — с улыбкой подумал Эрнест и бегом бросился на кухню. Чтобы добраться туда, надо было пройти через торговый зал магазина, где еще царил полумрак раннего утра. В этот день лисы отмечали 80-летний юбилей своего семейного заведения, в котором почти ничего не изменилось с тех пор, как Арчибальд отошел от дел и целиком посвятил себя писательскому делу. «Привет, мой большой мальчик. Блинчики ждут тебя на тарелке на плите. Спасибо, что помог Лотару привести себя в порядок». Бартоломео подошел к раковине и принялся мыть посуду, прежде всего ту, которая осталась с прошлого вечера. В последнее время он разрывался между работой в магазине, подготовкой к празднованию юбилея, чтением новых рукописей, домашним хозяйством и воспитанием двух детей. Порой ему приходилось очень непросто. Впрочем, Эрнест, мужественный и благородный лисенок, частенько выручал его. После смерти матери он взял на себя заботы о младшем братишке, менял ему пеленки и кормил по ночам из бутылочки. Иногда, когда отец был занят с покупателем в зале, он даже садился за кассу. Сейчас он улыбнулся отцу, сел за стол и в мгновение ока съел свой завтрак. В это время кто-то три раза постучал в дверь, в ответ на этот стук дерево снова затрещало, а с потолка прямо на мордочке лисят посыпались опилки. «Доброе, доброе утро вам, мои драгоценные! Это ваша бабуля!» — воскликнула вбежавшая в кухню Ариэлла. Эрнест метнулся вправо, быстренько чмокнул ее в щеку, вскинул на плечи рюкзак и убежал. «Постой, моя лапочка, разве тебе уже пора? Ты так спешишь, я не собираюсь петь!» «Ты же знаешь господина Филина, бабушка, он очень не любит, когда опаздывают на урок. Прости, что не могу проводить тебя на занятия в первый учебный день, мой взрослый мальчик!» — громко крикнул Бартоломео вслед сыну, который с радостной улыбкой на морде уже бежал по дорожке. «Я люблю тебя, Эрнест, надеюсь, все пройдет хорошо. Ты ведь нам расскажешь. Увидимся вечером на празднике!» «Я тебя тоже люблю, Эрнест!» — в свою очередь закричал перемазанный кленовым сиропом Лотар, вырываясь из объятий прабабушки. «Приходи скорее!» В семье лис все привыкли поддерживать друг друга. Сейчас, пока осень еще не раскрасила листья в красный и желтый цвет, пока не начался сезон простуд и не открылся детский сад, Риэлла взяла на себя заботу о малыше, чтобы Бартоломео мог спокойно заниматься своим делом и выполнять все запросы взыскательных покупателей. К тому времени, когда Эрнест подбежал к школе, находившейся буквально в трех шагах от старого дуба, первые покупатели уже рассматривали витрину, разукрашенную шариками и конфетти в честь 80-летия любимого книжного магазина. «Ух, рад видеть тебя, Эрнест!» — приветствовал учитель, вошедшего в класс лисенка. «Садись, нам предстоит, ух, знать много нового. Кто-нибудь из вас, дети, знает, как поживает Матильда? Нравится ли ей ухчиться в Академии Дух Бравы? Не знаете? Ну что же, я спрошу у Рухсо, когда увижу его». В классе господина Филина Эрнест мог ненадолго забыть о многочисленных обязанностях, ждавших его дома, и снова стать тем любознательным, простодушным и веселым ребенком, которым был когда-то. В стенах школы он становился обычным мальчуганом, таким же, как все его одноклассники. «Сегодня мы приступим к чтению новой книги «Когти моего отца» Полевки Марселя. Ух, ух, у всех она есть? Не смотри на меня с таким ужасом, Ахилл!» — проворчал учитель, обращаясь к котенку, который попытался спрятаться под партой. «Эта книга была в списке, который я вам раздал. Клянусь своими перьями, не знаю, что мне с тобой делать. Ух, ух, ну, что же, кто-нибудь хоть хочет прочитать нам вслух первую главу?» Все ученики, стремившиеся показать, на что они способны, подняли лапки. «Неужели все?» Нет, все, кроме Эрнеста, который молча перелистывал страницы своей книжки. Так-так, вижу, что один котенок хочет заслужить прощение за свою невнимательность. Я прав, мой маленький Ахилл, — одобрительно заметил господин Филин. Садись-ка рядом с Пенелопой и начинай читать. Но после уроков пойдешь в библиотеку, понял? Да. В школе Эрнест становился самым обыкновенным лисенком, за одним лишь исключением. С того дня, когда умерла его мама, он не произнес ни одного слова.